Глава 17. «Ну что я могу тебе сказать, дорогой?» Разве что не пела Маранна. Она проработала почти всю ночь на кладбище вместе с экспертами и коллегами из темной гильдии Оя. Но, несмотря на это, выглядела как объевшаяся слива кошка. Все замечательно. Вернее, попались твои красавчики. Вляпались по уши. Там следов запрещенной магии столько, что хватит на несколько смертных казней. Чтобы твоим экспертам не мучиться с лопатами, я подняла 4 из недавно убитых на этом кладбище. Остальных уже твои сами раскапывали. Она махнула лапкой. И скажу тебе так. Даже я вижу, кто их убил. И не сомневаюсь, мой храбрый сыщик, что с доказательной базой проблем у тебя не будет. Ты рад? Счастлив, буркнул Джейка. Потом спохватился и улыбнулся подруге. Ты отлично поработала, моя кошечка. «Цены тебе нет. Иди сюда, я тебя поцелую». Делингс довольно выполнила сие. Потом нагло устроилась у него на коленях и, слегка поводя коготками по груди, спросила. «Но ты чем-то недоволен. Ведь так? Я никогда не ошибаюсь. Так чем?» Тацу улыбнулся и рассеянно погладил девушку по спине. Маранна и правда напоминала ему большую пушистую кошку. Хвост тоже, кстати, тут лежал. Его всегда так умиляло, когда она укладывает его на колени. «Мы до сих пор не знаем, кто убил Элиеру». «А разве не Лея с Вероном?» «Тогда зачем им его воскрешать?» «Ну, не воскресили же». «Только потому, что мы им помешали. В смысле, и так бы не воскресили. Но если бы было возможно, сделали бы это. Не вяжется это с поведением убийц, разве что невольных. Но они отрицают это». Чародей вспомнил сцену допроса Леи Кемли. Он давно уже заметил, что у нее совершенно безумные глаза. Таких глаз у обычных людей просто не может быть. «Это действие лазуревых кристаллов», — думал он. «Возможно, каких-то зелий для снятия боли и поддержания энергии, когда организм уже должен свалиться. Не иначе. Иначе и быть не может. Даже сумасшедшие». Даже оборотни в полнолуние по-другому смотрят. И сейчас эти безумные глаза, не отрываясь, следили за ним. Двигались вслед любому его движению. И были полны такой ненависти, что Джейка порадовался, что она не черный маг. А то потом долго у Скии под очищающими заклятиями мучится. «Я убью вас!» Как странно слышать этот шипящий голос от такого милого с виду существа. Хотя сейчас от миловидности почти ничего не осталось. «Вы убийца! Нет, вы не просто убийца! Вы хуже, чем убийца! Вы понимаете, что Алиера больше никогда не споет? Что его теперь уже действительно никогда не будет? Вы хоть понимаете, что вы наделали?» «Алиеры больше нет», — спокойно произнес маг. «Уже 8 суток как нет. А вы убили не менее 10 человек. Те же, кто был донором, вторым телом, наверняка полностью уже никогда не оправятся после ваших экспериментов. Там ударные дозы белой магии нужны. А кто будет лечить каких-то бродяг? Вам за это не стыдно?» «Стыдно? За что? Кому нужны эти неудачники? Не смешите меня! Не будете живы!» Она выделила последнее слово. «Мне читать лекции о гуманизме! Этот бред только для Аши и годится. А мы с вами в реальном мире живем. Тут всем наплевать на всех. Люди не ценятся одинаково. И вы это прекрасно знаете. Что сделали эти бродяги? Да только воздух портили. А вот те, кто из себя что-то представляет, деньги имеет, или талант, или маг хороший, ученый-изобретатель, или много добра людям сделал, или красив, или что-то еще. Вот они имеют право на особое отношение. А что остальные? Серость и быдло. Их принято считать людьми и говорить о самоценности любой жизни. Но, Лэр Тацо, в это же никто не верит. Нет в мире таких понятий, как беспристрастность и объективность. Любой из ваших родственников для вас в миллионы раз ценнее и лучше, чем любой из незнакомцев. Талантливый человек ценнее, чем какой-нибудь безвестный работяга. Скажите нет?» Она рассмеялась. Это вы, все, кто вокруг вас постоянно вертится, обманываете, а меня не надо. Вновь взмах руки в перчатке, уже грязной, но не потерявшей некоторого изящества. Я вас всех, таких как вы, насквозь вижу. Так что не надо мне бла-бла про ценность жизни и гуманизм. А вот за то, что вы не дали спасти моего Алиеру, вы будете прокляты в жизни и в смерти. И я обещаю вам, обещаю, долго вы не проживете. Я уж постараюсь. На моей стороне правда и истина. И не только. Вы даже не представляете, лэр Тацу, с кем связались. Вся ваша семейка против нас не выстоит. Я уже предвкушаю ваше падение. Вы заслуживаете самой страшной кары. Интересно, для ментального мага какая самая страшная кара? Стать безмозглым овощем в человеческом теле? Или, может, уничтожить ваших самых близких людей? Он знает, кто вам более всего близок. Он не ошибется. Или просто порезать вашу красивую мордочку, чтобы ни одна магия ее не излечила. А может, надо просто что-то про вас рассказать? У такого, как вы, грехов должно быть больше, чем у нескольких обычных людей вместе взятых. Чтобы такое, в первую очередь, сделать достоянием общественности. Я уверена, что найдется много чего вы боитесь. И скоро это все произойдет с вами. Готовьтесь, лэр Тацу. Это вам за Алиеру. За Алиеру? Джейк рассмеялся. Угрозы его не тронули совершенно. Он знал, о чем она говорила, и уже придумал, как справиться с этой бедой. Да и почти не было преступников, которые не пытались угрожать ему. Его всегда это невероятно забавляло. Он иногда даже жалел, что служба дядюшки Крыса такая законспирированная. Ты его даже не любила, а в вину ставишь. Ну и что, что не любила? Может, и любила. Мне нравилось, что он рядом. Но мои чувства тут ни при чем. Он был ярок, он был талант, он пылал, как солнце в небе, как огонь в ночи. Вы сами слышали его голос. Когда он пел, я даже начинала верить, что в людях есть что-то по-настоящему хорошее. Даже в мужчинах. И ради этого он должен был жить. Остальное не имеет значения. Но кто-то же из вас его убил. Так что, видать, не все так думают. Может, ты и сама его грохнула во время своих бесконечных истерик, а теперь пытаешься исправить положение. Никто из нас его не убивал. И уж я тем более. Ищи лучше, сыщик. Я тебе говорила, что его все вы убили. И вот даже сейчас, когда я хотела дать ему второй шанс на жизнь, ты все испортил. И знаешь почему? Потому что он был в миллионы раз лучше тебя, всех вас. Пусть тоже мужик, но лучше, лучше, много раз лучше. И вы не могли этого вынести. Все, кто мельче, всегда пытаются уничтожить того, кто действительно что-то из себя представляет. Да вас всех стоит перерезать за это. Ненавижу. Как же я вас всех ненавижу. Так бы и передушила всех. Ненавижу. Будьте вы все прокляты. Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу. Больше из нее не удалось выжать ничего. Сколько ни пытался маг, да и его сотрудники поговорить с ней, все кончалось одинаково. Беседа словно шла по кругу, а приходила к какой-то бесконечной истерике с проклятиями и угрозами. Помимо этого, она начала заходиться какими-то странными судорогами и криками. Марк, который как раз разговаривал с ней, когда такое случилось в первый раз, перепугался и позвал белых магов. Все оказалось просто и страшно. Врожденная истерия была до самой крайней степени доведена лазоревыми кристаллами. Психика уже столь изменилась, что это влияло и на чисто физическое состояние. Так или иначе, говорить с ней не получалось. Получать информацию не получалось. Мысли женщины кружились только вокруг одной темы. Она даже не проговаривалась. Она ни о чем другом просто не думала. Будто и знаний других у нее не осталось. Верон и вовсе почти все время молчал. Лишь раз открыл рот, чтобы заявить, что все эти пляски вокруг него его невероятно забавляют. Но скоро им придет конец, потому что долго он в этой дыре задерживаться не собирается, непрозрачно намекая, что у него слишком высокие покровители, чтобы кто-то мог до него дотянуться. А может, это кто-то из других шутов? Маранна разве что не урчала, сидя в таком удобном положении. Тем более, что Джейка, забывшись, все еще поглаживал ее по спинке. Но у меня нет ни единой зацепки, не говоря уже об уликах. Тогда кто-то из театра. И там глухо. Или алиби, или отсутствие возможностей, или мотива. Лак не перетрясла всех, но не нашла ничего, что действительно было бы подозрительно. Тогда, может быть, тот Элуй? Как его? Эгерра? Возможно, но я не могу это доказать. И, если честно, не представляю, зачем это ему. Ну, он же полудемон. Кто их разберет? Захотелось. Этого в суде не скажешь. Ой, да ладно. Ты же Тацу. Тебе все можно. Знаешь, как-то с полгода назад дядюшка в рамках нашего семейного образования попросил меня объяснить моим племянникам-близнецам, что такое закон. Сказал, что лучше меня никто этого не сможет объяснить. Не потому, что я работаю в сыске, а потому, что я наименее правильный из всей семьи, по мнению этих паршивцев. Проболтался им кто-то. Узнаю, урою. Так вот, хочешь знать, что я им сказал? Маранна послушно кивнула и потерла щечкой о плечо друга. Я сказал им: «Я хочу, чтобы вы испытывали к закону величайшее почтение. Иногда приходится его переступать, да. Но если ты не смог добиться своего, не приступая закон, это означает лишь то, что ты недостаточно хорош». Делинкс немного помолчала. Потом мурлыкнула ему на ухо: «Как это похоже на тебя, мой дорогой». И в этот момент дверь с грохотом распахнулась. И в ее проеме появилась Фурия, то есть белый маг в гневе. Она обозрела дивную картинку. Благо, там было на что посмотреть. Маранна еще специально изогнулась, так, чтобы ладонь Джейка невольно оказалась на ее бедре, и прижалась еще крепче к другу. «Так, я-то думаю, они работают. А они?» Ски даже не хватало воздуха от ярости. «Мало того, что ночью дома не появились, так еще и...» Тацу попытался незаметно отодвинуть будто прилипшую к нему Неку. Безуспешно, к слову сказать. И испытал страстное желание выдать сакраментальное. «Дорогая, это не то, что ты подумала». Однако вместо этого от души рассмеялся и пересадил кошечку, очень недовольную этим, ближе к краю кресла, так, чтобы освободилось второе колено. «Ския, солнышко мое рыженькое. Я тебя обожаю. Иди ко мне». Белый маг ломаться не стала и вмиг оказалась в его объятиях, прижавшись еще крепче, чем ненавистная подруга-соперница. Джейка чмокнул ее в подставленную щечку, подул на волосы у ушка и спросил: «Ты меня порадуешь чем-нибудь?» Вид у Дэншоуми стал довольный-довольный. А когда она закончила рассказ, в дверь очень вовремя постучали, и просунулась голова Эрика. Он, явно не ожидавший узреть такую картину, опешил, выпучив глаза и открыв рот. Потом кое-как выдавил из себя: «Шеф, я помешал?» Джейка демонстративно прижал к себе девушек за талии покрепче и решил подшутить над помощником. «А сам-то как думаешь?» Попытался придумать, что ответить Брок. «Ладно», — смилостивился Тацу. Девушки тихо хихикнули. «Что там у тебя?» «У меня письмо для вас». «О-о-о! Джейка, имей бы такую возможность, обязательно потер бы руки. Давай. Кажется, я знаю, от кого это». Эрик подошел поближе, и начальник был вынужден убрать одну из рук с таких замечательных позиций. В этот раз осталась без внимания Маранна. «Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что тут». Тацу был уже полностью поглощен письмом. Вернее, пока он как раз ломал печать и раскрывал сложенный лист бумаги. Кто его принес? Брок передернул плечами. «Вы не поверите, демон. В смысле Элуй. И, кажется, тот помощник самого Эгерры. Гиркан. По крайней мере, по описанию точно он». Против ожидания Эрика Джейка придовольно ухмыльнулся и вчитался в текст. Девушки тоже сунули в него любопытные носики. «Сегодня в полночь на дороге у мертвой башни. Без подписи». Тацу усмехнулся еще шире. Кровь радостно взбурлила в жилах. «Кто это написал, Джейка, дорогой?» — вопросила Делинкс. «Неужели...» Чародей не стал отвечать ей, лишь строго посмотрел на Эрика и спросил. «Он ждет ответа?» «Посланник уже ушел. Этого и следовало ожидать», — сообщил Брок. Мужчина наклонил голову и произнес. «Тогда сделай вот что». И завертелась. Элуи любят красиво декорировать свои появления, лениво думал Джейка, направляясь на встречу с Агеррой. Карета везла его к полуразрушенной сторожевой башне. Когда-то она должна была охранять пути подступа Койя, но с тех пор город перестал быть крепостью, а дороги были перенесены, и необходимость в ней отпала. Специально уничтожать ее никто не стал. И вот уже много веков она стояла здесь, постепенно теряя камни и былое величие, но сохраняя красоту и гордость. Символ давних славных времен. Встречаться у нее любили некроманты и экзальтированные молодые люди. Однако сегодня никого из них тут не будет. Сегодня тут будет совсем немного людей. Карета, подскакивая на старой, давно не ремонтированной дороге, ехала вперед. Тацу отлично знал, что вместо обычного кучера на козлах сидит загримированный Логан. Джейка, готовя операцию, строго запретил кому-либо соваться за ним. Пригрозил как мог, но знал, что Верл не послушается. У него просто нюх на ключевые моменты. Вот и сегодня, как Эрк из ниоткуда появился, все мгновенно понял и начал нудеть над ухом. «Опасно, опасно, опасно!» Можно подумать, он сам этого не знает. Но в этом деле победа может быть достигнута, только если он будет один. Тацу отлично понимал. Логан сейчас довезет его, а потом сделает вид, что уезжает, а сам отъедет немного и спрячется так, чтобы наблюдать за всем происходящим на таком расстоянии, чтобы и не заметили, и была возможность прийти на помощь. Только Джейка не собирался ему этого позволять. Скоро полночь. То ли подумал, то ли почувствовал он. Маги часто ее ощущают. Колдовское время. Что придется сегодня пережить? В глазах всех окружающих он шел на верную гибель. Встречаться ночью в пустынном месте одному с могущественным полудемоном, которому изрядно насолил. Самое безобидное, что можно ожидать при таком раскладе, что он вернется загипнотизированной марионеткой, послушно выполняющей все команды своего нового повелителя. А худшее? Нет, не смерть. Смерть бывает даже гуманна. А вот опасность того, что ему просто выжгут мозг, куда страшнее. И у него нет способов этому помешать. Кроме одного козыря в рукаве. Всего одного. Место было выбрано идеально, будто с картинки сошло. Именно так и подумал Джейка, когда вышел из услужливо открытой двери. Старая башня запущенного и невероятно таинственного вида. Плохая узкая дорога. И равнина, почти полностью просматриваемая на поллиги с одной стороны и много более с другой. Небо давно уже почернело, но по нему плыли рваные тонкие облака, придававшие ему какой-то мутный цвет. Их подсвечивала не полная, но приближающаяся к этому луна. В ее свете все казалось каким-то зыбким и неясным. И даже обычные вещи превращались в притаившихся монстров и древних чудовищ из легенд и кошмаров. Мужчина какое-то время любовался на открывшуюся ему картинку. Потом беззвучно вздохнул и повернулся к приятелю. «Логан, я знаю, что это ты», — произнес он спокойно и ровно. «Твоя маскировка безупречна, но я слишком хорошо тебя знаю, чтобы попасться на нее. Поэтому кончай ломать комедию и отправляйся отсюда подальше». Капитан Бобров выпрямился из услужливого поклона и уставился на мага злыми, почти демоническими глазами. «Неужели ты подумал?» — начал он. Однако Тацу поднял руку, прерывая его, и сказал как-то особенно весомо. «Логан, я понимаю твои чувства», и протянул руку, чтобы похлопать его по плечу. Пальцы коснулись полукровки, однако внезапно дернулись, и Верл почувствовал легкое напряжение на шее и понял, что порвалась одна из цепочек с амулетом. Через миг Джейка уже качал ее в своей руке. «А вот теперь послушай меня, Логан Верл». Голос стал холоден и почти жесток. «Я понимаю все твои чувства, но то, что я сейчас скажу, является приказом представителя одной из правящих семей. Ты знаешь, что значит ослушаться этого приказа. Это считалось одним из самых жестоко караемых преступлений в государстве Эсквика. Сейчас ты отъезжаешь на карете не менее чем на 2 лиги от этого места и не приближаешься к нему, пока все не закончится. Ты понял меня? Но Джейка... Логан, это приказ. И поверь, моей магии хватит на то, чтобы проверить, выполнил ли ты его или нет. А если нет, то... Мужчина поднял в руке сорванный амулет и спрятал его в один из карманов жилета. «Я просто усыплю тебя». Оберег Верла защищал именно от этого. Капитан Бобров не ожидал от приятеля такой подлости. Какое-то время они молча смотрели друг другу в глаза, словно проверяя, у кого воля сильнее. «Скоро полночь, Логан. Или ты уезжаешь сейчас, или я усыпляю тебя тут же», — произнес чародей. Командир СГБР стиснул зубы, понимая, что устроить тут потасовку за амулет еще глупее, чем упереться рогом и заявить, что так просто он от него не избавится. В этой партии его сделали. Поэтому он сжал кулаки и попытался прожечь приятеля взглядом. «Хорошо!» — почти выплюнул он это слово. «Я уеду. Но попробуй только не вернуться живым и здоровым, Тацу!» «У меня будет что тебе сказать!» И Логан резко развернулся, сделал пару шагов, запрыгнул на козлы и хлестнул кнутом ни в чем не повинных лошадей. Через пару мгновений карета, ловко развернувшись, поехала по направлению Койя. А Джейка остался на пустынной дороге поджидать могущественного демона и гадать, правильно ли он поступил. Он появился ровно в полночь. Не пришел и не приехал. Просто в нескольких шагах перед магом вдруг стал клубиться туман серо-синего цвета. Именно такой, какой был в его сне. В этом странном мареве стали видны какие-то нечеткие фигуры, какое-то движение. И ощущение того, что кто-то смотрит из него, пробежалось по коже. Страх начал выползать откуда-то из глубины существа. И хотелось закричать: «Что я тут делаю?» Было трудно объяснить. Зачем стоишь здесь один перед опасностью, с которой точно не справишься? Ради каких таких целей? Каких принципов? Зачем? Было зачем. Это кровь. Кровь Тацу. Кровь правящей семьи. Всегда стоять на пути опасности. Никогда не сдаваться. Не подчиняться обстоятельствам. Не только за тем, чтобы защитить своих, а просто по праву сильного. В этом мире много сильных существ. А коли они есть, значит, он один из них. Вот и вся арифметика. А значит, надо принимать бой. Нужно драться и не прикрываться законами или чужими спинами. «Ты просто любишь ходить по канату над пропастью!» Словно наяву услышал он одно из любимых выражений Дориана. «И это тоже в крови!» — мысленно ответил он ему. И вдруг стало весело и легко, будто выпил стакан Бенса залпом. И именно этот момент выбрал Агерра, чтобы появиться. Он вышел из сине-серого тумана, такой же, каким был в его сне, потрясающий и невероятный. И как ему сопротивляться, было совершенно непонятно. От его силы разве что земля не стонала. И тени, что кружились вокруг него, были совсем небезопасны. Это была свита. Свита, опасная не менее своего господина. А он стоял в их окружении, будто самый настоящий демон из летописей, которые рассказывают о первом появлении этих всесильных существ в этом мире. Уже тогда было ясно, что противопоставить им что-то могут немногие. Но Тацу стоял. Стоял, гордо выпрямившись и слегка кривя губы в улыбке. Он знал, что сейчас у него нет права на страх или слабость. Эггерра долго смотрел на оппонента. И не понимал. Он привык к тому, что одного его появления бывает достаточно, чтобы он получил желаемое. Его магия пробежалась вокруг, ища ожидаемую и вполне понятную группу поддержки. Сколько бойцов привел с собой этот наглый мальчишка? И какова их сила? Пусть будет побольше. Он давно не был так зол, и давно ему так не хотелось покуражиться, собственноручно проливая кровь. Он соскучился по этому. Каково же было его удивление, когда он понял, что вокруг нет никого, кроме Тацу. На что он рассчитывает? Может, это не он, а кто-то могущественный в его лечении? Нет, он, его чувства, его аура. Он запомнил их еще с прошлого раза. «Лэр Тацу!» — протянул Эггерра, зная, что его голос — тоже оружие. У обычных людей от него кружится голова и мутится сознание. Но чародея это не подействует, конечно. Все их проклятая магия. Но чувство тоски вполне может вызвать. «Как приятно вас снова лицезреть!» «Взаимно, Лэр Эггерра!» — в тон ему ответил Джейка, чувствуя, как смех бурлит в голосе. «Поэтому я и откликнулся на ваше любезное послание. И чему я обязан счастьем видеть вас вновь?» Он понимал, что перегибает палку, но страх и кураж смешались в его крови, заставляя вести себя неразумно. Хотя кто тут говорит о разуме? В этой авантюре его не было изначально. Эггерра сделал шаг вперед, и клубящиеся тени качнулись за ним. Кровавые глаза вспыхнули так, что где-то в самом центре сердца стало больно. Наглец и нахал. Это было ясно с самого начала. А вот что еще и дурак, я не ожидал. Элуй чуть наклонил голову. Ты покусился на двух моих людей, хотя знал, что я этого не желаю. Поэтому... Поэтому не будет. Вдруг резко посерьезневшим голосом отрубил Тацу. Глаза его сузились. И он вновь стал холоден и жесток. «Лэр Эггерра». Мужчина достал из-под своего плаща несколько бумаг. «Вот это постановление о вашем аресте. Вы обвиняетесь в распространении на территории подлежащей юрисдикции Ойя Лазоревых Кристаллов, захвате заложника Кадемера, насильственном лишении разума подданного государства Кайран Лектомера и убийстве Альера Лакоста. Признаете ли вы себя виновным в этих преступлениях?» «Что?» Эггерра даже расхохотался. Никогда во всей его многовековой жизни ему не было так смешно. Он смеялся, и никак не мог остановиться. «Ты понимаешь, что ты говоришь, глупец!» Успокоился демон так же резко, как и расхохотался. Голос стал злым и режущим, как лезвие шаманского ножа. Ему уже надоело нахальство этого мальчишки. «Отлично!» Джейка спокойно переждал взрывы смеха, а теперь прямо смотрел в эти багровые глаза. «И поэтому, с сожалением, вынужден заметить, что вы не являетесь гражданином Эсквики. Просто не удосужились за столько лет оформить необходимые документы. А коли так, то я могу только передать материалы уголовного дела в посольство вашей родины, что я и сделал, чтобы предстать перед судом по вашим законам. И в государстве, гражданином которого вы являетесь, вы должны покинуть Эсквику в течение 3 дней. Вот постановление о вашей депортации». Тацу показал Элую еще один документ. Полудемон, похоже, не знал, смеяться ему вновь или начать убивать. Чтобы ему, могущественнейшему даже среди своих сородичей Элую, заявили такое? Так и не определившись, Эггерра просто чуть склонил голову на бок и хмыкнул. «И кто же меня будет депортировать? Ты, что ли?» «Отнюдь», — улыбнулся Джейка, понимая, что пришел самый главный момент. «Они». Из воздуха за его плечами вдруг материализовались 2 полупризрачных демона, похожих как близнецы и одинаково страшных со своими мощными, покрытыми чешуйками крыльями и ухмылками во все несколько сотен клыков. «Ну, здравствуй, Герра!» Разве что не пропел тот, что справа. «Давно не виделись, братишка!» прокаркал второй, разминая большие, похожие на пруты пальцы. «Оказалось, что вы и на родине успели пошалить, Лэр Эггерра», — улыбнулся Джейка. «Ваше правительство с радостью согласилось прислать своих стражей, чтобы помочь вам добраться до родных пенатов». Это было правдой. Просто так из Ла-Эллуи не уезжали. Эггерра немало там наворотил. Их правительство давно точило на него зубы. Но добраться до него в Эсквике не было никакой возможности. Да и где он, им было неизвестно. Но Эллуй со свойственным его расе пренебрежением отнесся к получению гражданства, что позволяло депортировать его, чтобы судить по законам той страны, к которой он принадлежал. И в то время, как для суда Эсквики собранных доказательств явно не хватало, для Эллуев это не имело принципиального значения. Там Эгерру ждали старые грехи, а карали за них страшно. «Тацу!» — умудрился прошипеть даже звонкие звуки полудемон. «Да, Лера Герра, все именно так. Только вот скажите, зачем вы убили Алиеру? Чем он вам-то не угодил?» И тут Эгерра рассмеялся вновь. Его ждала битва, возможно, смерть, поражение и страшная участь. Но сейчас он смеялся, и на то были причины. «Алиера был моим лучшим учеником, самым лучшим, даже не шут, выше. Он прошел все, что остальные могли ему предложить. Но они всего лишь люди, и их пороки и страсти сильны. Но это всего лишь людские пороки и страсти. А Алиера хотел большего. Ему было не понять, что чувствуют демоны. Но он хотел узнать то, что узнают только раз в жизни. Смерть. Свою собственную смерть. Ему оставался последний экзамен, чтобы стать шутом. И я сказал ему: «Удиви меня». Было видно, что Эгерра до сих пор испытывает почти экстатическое наслаждение, вспоминая это. И он назначил мне встречу. У него дома, в предрассветных сумерках. Держи, Тацу, поучись у настоящего мастера. И к ногам Джейка полетел исписанный знакомым почерком листок. На миг на него отвлеклись все трое. И именно этот момент использовал Эгерра, чтобы начать растворяться в сине-сером тумане. Крылатые Эллуи рванулись следом, на ходу пропадая на этом уровне восприятия. А Тацу опустился на корточки, чтобы подобрать листок и прочитать то, что долго еще не будет давать ему покоя. «Ты можешь научить меня всему. И твои шуты дали мне чувствовать жизнь каждой частицей моей души, каждой клеточкой моего тела. И я пел об этом. Пел так, чтобы каждый почувствовал то, что испытал я. Но помнишь? Танцуй под этот мой мотив. Танцуй. Так каждый пляшет с наслаждением снова. Последнее мгновение воруй, когда до поцелуя смерти только слово». И я плясал. Плясал с упоением и жаждой. Брал все, что ты мне давал. Пытался понять жизнь до самого ее дна, каждую ее сторону. И пел. Да, пел. Я пел это и вдруг понял, что, получив все возможные наслаждения и увидев почти все, я так и остался в рамках. Рамках, которые ставит жизнь. Не вышел за них, не приступил. А значит, не испытал ничего действительно невероятного. Не испытал главного. Не попробовал смерти. Кто не умирал, тот и не жил. Я чувствовал жизнь так, будто она была вином. Теперь я хочу также почувствовать смерть. Мне безумно, безумно интересно, что это такое. Каков ее вкус? Ты научил меня этому любопытству. Благодарю. Интересно, а ты сам испытывал, что это такое? Может, я здесь превзойду тебя? Как думаешь? В любом случае, рано или поздно испытаешь. Так что... Увидимся за последней рекой и обменяемся впечатлениями. До встречи, мой демон.